Дези. Дези Агрикова с большим трудом попала в лазарет. Во-первых, очень трудно было устроиться на курсы сестер милосердия. Везде такая масса народа, и все как-то успевали записаться раньше Дези Агриковой, и везде был полный комплект, когда она приходила. Наконец, нашлись какие-то курсы, куда она попала вовремя. Но принимавшая запись барышня с флюсом предупредила честно и строго. Прав никаких, определенных часов для лекций нет. Дези все-таки записалась и стала ходить. Проходив недели 4 и не получив ни прав, ни свидетельства, Дези Агрикова стала хлопотать о поступлении в лазарет. Было трудно. Никуда не брали, везде переполнено. А знакомые дразнили вопросами. «Вы где работаете?» «Я в Энском лазарете. 1,5 раненых. Масса работы. Я на лучшем счету». «Вы в каком лазарете?» «Как ни в каком? Да что вы! Теперь все в лазарете. И княжна Кукина, и баронесса Шмук». «Вы не собираетесь на передовые позиции?» «Я собираюсь». «Теперь все собираются, и княжна Шмукина, и баронесса Кук». Дези Агрикова стала врать. Стала говорить, что работает, а где – это секрет. И что едет на передовые позиции, а когда – секрет, и куда – секрет. Но потихоньку плакала. Было как-то неловко, неприлично. Чувствовала себя, как купеческая невеста, не играющая на рояле. Приходил Вово Бек и шепелявил, неумело затыкая под бровь монокль. «Неужели вы еще не работаете в лазарете? Теперь необходимо работать в лазарете. Все дамы высшего общества – си трес бьен вю. И вам, наверное, очень пойдет костюм сестры». «Си трес бьен вю» – это «очень одобрили бы в обществе» – французский. Дези хлопотала, нажимала все пружины, и, наконец, дело ее устроилось. И устроилось очень просто. Нужно было только попросить баронессу Кук, та попросила Павла Андреевича, Павел Андреевич попросил княжну Шмукину, княжна Шмукина сказала Веретьеву, Веретьев княжне Кукиной, княжна Кукина баронессе Шмук, а баронесса Шмук попросила Владимира Николаевича, который не более не менее как друг, если не детства, то среднего возраста, самой Марьи Петровны. Таким образом, Дези Агрикова устроилась в лазарете. Волновалась страшно. Какая косынка больше идет, круглая или прямая? Выпускать челку или только локончики у висков? Пришла она в лазарет утром. Поискала глазами, кому бы сказать о том, что она пришла сюда работать по просьбе самой Марии Петровны. Но никто на нее не смотрел, и никому не было до нее дела. Все были заняты. Вот отворилась дверь, на которой прибита дощечка. Перевязочная, вход воспрещен. Выглянула плотная женщина с засученными рукавами и крестом на груди. «Вы чего?» Дези подтянула губки и собралась рассказать про Шмук, Кук и Марию Петровну, но ее перебили. «Так идите же скорее помогать, там рук не хватает!» Дези вошла в перевязочную. По стене на табуретках сидели раненые. Кто, вытянув забинтованную руку, кто ногу, сидели молча. На длинном столе лежал боком очень худой бородатый солдат. Доктор, низко нагнувшись над его бедром, вертел каким-то блестящим инструментом. Лицо у доктора было бледное, губы стиснуты, и только на одной щеке горело яркое пятно. «Подберите патлы и вымойте руки», – быстро сказала Дези женщина с крестом. Дези вспыхнула, но руки у нее словно сами поднялись и запрятали под косынку тщательно подвитые локончики. «Умывальник в углу. Потом идите сюда скорее, держите ему ногу». Дези держала ногу, над которой возился доктор. Она чувствовала, как дрожит эта нога мелкой дрожью страдания. Видела капли пота на лбу доктора и красное пятно на его щеке. Раненый не стонал, а только тяжело дышал и вдруг, слегка повернув голову, посмотрел на Дези. «Спасибо, родная, спасибо, желанная, хорошо держишь. Так-то мне лучше, как ты держать стала». Голос у него был слегка сдавленный, жалкий и ласковый, говорок на «о». «Лежи тихо!» – прикрикнул доктор. Дези смотрела, как доктор старался ухватить длинными щипцами что-то там в глубине раны. «Там пуля?» – робко спросила она. «Пуля», – отвечал доктор. «Очень трудно извлечь». И Дези долго держала эту тихо дрожащую страданием ногу. И когда раненый охнул, она тихонько погладила его и шепнула. «Ничего, ничего». Каждое вздрагивание его она чувствовала, и на каждое отвечала какой-то новой напряженной нежностью своей души. И когда, наконец, облегченно вздохнув, доктор показал ей на своей окровавленной ладони круглую черную пулю, она вся задрожала радостью и еле удержалась, чтобы не заплакать. «Господи, счастье какое! Господи, счастье какое!» Потом, когда раненый уже лежал на своей койке, усталый, но довольный и спокойный от того, что и страх, и страдания уже кончились, Дези подошла к нему и молча улыбнулась. Улыбнулся и он простой детской улыбкой серенького, рябенького, бородатого мужичонки. «Это ты, желанная, ногу мне держала?» «Спасибо, родная. Очень мне от тебя легче стало, сестричка моя белая». Дези позвали к телефону. «Это очень хорошо, что вы в лазарете», — свистел в трубку Вово Бек. «C'est très bien vu в высшем обществе. Воображаю, как все раненые в вас влюбляются». Дези, не отвечая, тихо повесила трубку и тихо, но решительно, словно навсегда, отошла от телефона. Подошла к своему рябому мужичонке и, не поднимая глаз, словно по глазам мог бы он узнать, что она сейчас слышала, нагнулась к нему. «Тебе хорошо?» «Спасибо, родная». «Как тебя зовут?» «Дмитрий Ящиков». «Спасибо тебе, Дмитрий, что тебе хорошо. Я сегодня счастливая, а я еще никогда не была. Это я от того, что тебе хорошо, такая счастливая». И вдруг она смутилась, что, может быть, он не понимает ее. Но он улыбался, простой, детской улыбкой серенького, рябенького, бородатого мужичонки. Улыбался и все понимал.